«Прошу прощения», — начала Алиса. «Попрошайничать нехорошо», — перебил король. «Я хотела сказать, я не поняла», — поправилась Алиса. «Как так получается, что шляпочник все время убегает, а прибегает только вылезает?» «Я же вам говорю», — нетерпеливо пояснил король, — «скороходы должны догонять и опережать. Так вот, шляпочника я держу, чтобы он меня опережал, а вылезается, чтобы догонял». В это время скороход, наконец, добрался до них. Он так запыхался, что слова произнести не мог, только размахивал руками и корчил бедному королю устрашающие рожи. «Эта юная дама любит тебя на «в», — сказал король, представляя Алису в надежде как-нибудь отвлечь внимание скорохода от своей особы, но безуспешно. Чрезвычайные полноскачи становились все невероятней, а вытаращенные глаза вылезайца бешено вращались. «Не пугай меня!» — крикнул король. «У меня ноги подкашиваются! Дай мне ветчины!» И тут скороход, к великому удивлению Алисы, раскрыл сумку, которая болталась у него на шее, и подал королю ломтик ветчины. Король жадно проглотил его. «Еще ветчины!» — сказал он, снова протягивая руку. «Ветчины больше нет, только веточки», — ответил скороход, заглядывая в сумку. «Ну, хоть веточек», — пробормотал король, еле держась на ногах. Алиса радовалась, глядя, как он, глодая веточки, приходит в себя. «Когда подкашиваются ноги, бесподобное дело поглодать веточку», — сказал король Алисе, не отрываясь от своего занятия. «А, по-моему, когда подкашиваются ноги, лучше всего понюхать нашатырного спирту», — возразила Алиса. «Я же не сказал, что поглодать веточку лучше всего. Я сказал, что это бесподобно», — ответил король. Алиса не рискнула спорить. «Кто-нибудь там шел еще по дороге?» — спросил король у скорохода, протягивая руку за очередным пучком. «Никто не шел», — ответил скороход. «Совершенно верно», — кивнул король. «Эта юная дама тоже его видела. Значит, никто не ходит медленнее тебя». «Я изо всех сил стараюсь», — обидчиво возразил скороход. «Уверяю вас, никто не ходит быстрее меня». «Неправда», — сказал король. «Если бы никто не мог ходить быстрее тебя, он был бы здесь раньше тебя. Однако теперь ты отдышался, так что будь любезен, скажи нам, как там в столице дела?» «Позвольте, я лучше прошепчу вам на ухо», — проговорил скороход, поднося ладони ко рту, складывая их трубой и наклоняясь к королевскому уху. Алиса была расстроилась, ведь ей тоже хотелось узнать новости. Но вместо того, чтобы шептать, скороход заорал скрипучим, пронзительным голосом. «Они опять за свое!» «По-твоему, это шепот?» — взвыл несчастный король, содрогаясь и подпрыгивая. — «Посмей еще раз, я тебя так смажу! Мне голову насквозь пронзило, словно землетрясением!» — «Ишь, какое землетрясение! Как игла!» — подумала Алиса, а вслух спросила. — «А кто это опять за свое?» — «Гербанты», — ответил король. — «Кто такие гербанты?» «Те, кто на гербе, конечно. Лев и единорог», — нетерпеливо пояснил король. «Они бьются за корону?» «За что же еще?» — сказал король. «А смешнее всего, что корона-то моя. Бежим, посмотрим».